Глава 10. С этими словами, держа Вараву крепко за руку, он бросился в самую густую толпу, которая как бы по волшебству перед ним раздвигалась, и вскоре вышел на довольно свободное место, где можно было наблюдать за тем, что происходило. Весь шум и крики сосредоточились около великой фигуры Назарея, который все так же держался прямо, но, несмотря на это, казалось, был в беспамятстве. Его глаза были закрыты, а лицо было мертвенно-бледно. Солдаты и народ думали, что смерть его уже настала, требовали воды или другого какого-нибудь холодного напитка, чтобы привести в чувство бессознательного узника. И, наконец, из ближнего дома выбежал человек, неся ковшик, наполненный вином с муром, и подал его центуриону. Сердце Петрония невольно сжалось, как бы от угрызений совести и жалости. Он подошел и поднял кубок к губам божественного страдальца, который, почувствовав прикосновение, открыл свои лучистые глаза и улыбнулся. Несравнимая красота и умилительная нежность этой улыбки, бесконечное прощение и терпение, которые в ней выражались, вдруг как бы озарили всю эту темную толпу и чарующе подействовали на нее. Крики и визги прекратились, и все головы невольно повернули к лучезарному облику, светящемуся над ними в таком несказанном великолепии. Петроний отшатнулся, охваченный внезапным испугом, и отдал ковшик с вином и муром тому, кто его принес. Назарей не желал ничего выпить, он только выразил благодарность своей светлой, чудной улыбкой. И грубому центуриону показалось неестественно, что такой, как он, находит нужным выразить благодарность хотя бы только взглядом. Но почему неестественно? Петроний объяснить не мог. Тем временем некоторые женщины придвинулись к приговоренному и, смотря ему прямо в лицо, были покорены его величественным видом и стали говорить о нем сочувственно и с состраданием, а другие, более чувствительные, ободренные шепотом симпатии, который пронесся по толпе, начали громко рыдать, ударяя себя в грудь, чтобы показать свое горе. «Евреи, пожалуй, отменят свой приговор», — сказал один солдат недовольно. «Со всеми этими остановками и плачем наше дело никогда не будет покончено. Отчего мы не двигаемся?» «Молчи», — сказал Петроний гневно. «Разве ты не видишь, что он изнывает от усталости и, пожалуй, боли от бичевания? Дай ему отдохнуть». Но тот, о ком шла речь, уже пришел в себя. Его губы слегка раскрылись, дрожавшие и влажные, как бы получившие новую силу с небес. Легкая краска опять покрыла его лицо. Он оглянулся, как заблудившийся ангел, желая знать, где он находится. Плачущие женщины подошли к нему с ребятами на руках и, не смутившись от грозных взглядов солдат, дотронулись до его одежды. Одна молодая Матрона из Рима подняла своего маленького белокурого сына, чтобы он мог на него взглянуть. Ребенок потянулся вперед, желая схватить сперва терновый венец, а потом золотистые волосы. Поощрение и бесконечная нежность, которые выразились на лице божественного при виде ласковых попыток ребенка, глубоко тронули сердце матери. И сжимая маленького в своих объятиях, она громко, неудержимо зарыдала. Крупные слезы полились по ее щекам на голову ее крошечного сына. Остальные женщины, заразившись ее примером, возобновили свой плач с такой истерической страстью, что недовольство и нетерпение мужчин, проявлявшиеся раньше, теперь вышли из границ. «Что за дуры эти женщины? Подвигайтесь скорее! Этим плачем они, пожалуй, остановят исполнение закона. Чего мы еще ждем?» Но эти сердитые возгласы мало подействовали, и плачущие женщины все еще теснились вокруг Назарея, пока он сам на них не посмотрел с любящим, но повелительным выражением, которое сразу их покорило. Тихий, слабый голос мелодично прозвучал, как чудная, непомерно грустная песнь. «Дочери иерусалимские, не плачьте обо мне, а плачьте о себе и детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут, блаженны неплодные и утробы не родившие и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам, падите на нас и холмам, покройте нас». Звучный голос задрожал, и чудные глаза пленного царя наполнились задумчивой жалостью. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Слушавшие женщины смотрели на него в горестном недоумении и успокоились, хотя не понимали его слов. Последняя фраза особенно казалась им непонятной, и они не могли понять, что под словами «зеленеющее дерево» он подразумевал весь мир, что он предвидел одно горе от безверия и непослушания людей. Что мир станет ветх и черств, как сухое дерево. В сухом безверии, сухой любви, без чистого святого чувства этот мир будет походить на иссохшую шелуху и пропадет, как звездная пыль в бездне, не исполнив воли своего Создателя и своей высшей судьбы. Такие предчувствия бывают у одних только мыслителей и философов. Большая часть людей не имеют ни времени, ни желания об этом думать. Время есть, чтобы пить и есть, время, чтобы красть и лгать, время убивать и уничтожать достоинство человека. Но нет времени остановиться и подумать, что, несмотря на все наши ничтожные работы и мелкое тщеславие, планета эта принадлежит не нам, а Богу. И если Он только пожелает, она в одну секунду исчезнет бесследно, и память о ней останется только ради того, что на ней Божественный Христос родился и умер, и тем ее осветил. Никто из еврейского народа в то знаменательное утро не мог понять того чуда и таинственности, которые исходили из божественного образа, двигающегося с таким спокойным величием между ними. Все, что они поняли, это было то, что этот человек, обладающий удивительной физической красотой, был приговорен к смертной казни первосвященниками за новые учения и богохульство. Грубо отстраненные стражей, испуганные женщины, оплакивавшие эту казнь, рассеялись в толпе, как листья, подхваченные бурей, и забыли свои слезы в заботе охранить своих детей от толчков и ударов. Беспорядок увеличивался от мечущихся в разные стороны испуганных мулов и лошадей, попавших в эту суматоху из перекрестных улиц. Но, наконец, крутой поворот открыл всем вид на Голгофу. Чернь подняла общий оглушительный крик, и Симон Кириниянин, который все еще нес крест, поднял голову, смущенный и опечаленный этим диким ревом. Он до сих пор был в каком-то забытии. Он не чувствовал тяжести своей ноши, и ему казалось, что он ходил по воздуху. Он все время молчал, хотя многие из окружающих над ним издевались и старались его рассердить грубыми шутками и насмешками. Он боялся произнести звук, чтобы не уничтожить то чудное, умиленное состояние, в котором он находился, состояние, наполнившее его душу восхищением, которое он не мог себе объяснить. Вокруг него, высоко над шумом толпы, витала музыка. Он различал таинственные мелодии, как бы эоловой арфы. Крест, который он нес, благоухал миртой и розами и был не тяжелей пальмовой ветки, сорванной в знак победы. Он вспоминал, как в юности он раз нес на плечах двухлетнего сына царя вниз с одной из Киринийских гор к морю, и ребенок, довольный быстротой своего путешествия, махал веткой виноградной лозы, чтобы показать свой восторг. Тяжесть креста не была больше того ребенка, радостно играющего лозой. Но уже блаженный путь близился к концу. Грубые крики черни его разбудили. Чудная мелодия сменилась несказанно грустным напевом, и когда его глаза увидели Голгофу, то он впервые почувствовал смертельную усталость. Никогда во все годы своей жизни он не ощущал такого блаженства, как теперь, пока он нес крест того, который вскоре должен был быть на нем распят. Но пришло время, когда он должен сложить со своих плеч этот крест и опять поднять несравненно более тяжелую ношу житейских проблем, горестей и страданий. «Отчего ему не дано умереть?» – подумал он смутно. «Здесь, где человек с лучезарной головой блистал перед ним, как яркое солнце в небесах. Было бы так хорошо. Голгофа оказалась ему естественным концом всей жизни. Он варвар, непросвещенный и невоспитанный. Он не мог анализировать того, что чувствовал, и разобраться в новых ощущениях. но какая-то особенная перемена произошла в нем с той минуты, как он поднял крест, и это он понимал. Когда толпа дошла до места казни, несколько всадников быстро пронеслись из боковой улицы и карьером взлетели на гору. Копыта из горячих лошадей взрывали землю и кидали целые комья песку во все стороны. Это были римские патриции, которые, услыхав о том, что предстояло, приехали, чтобы присутствовать на этом еврейском празднестве. После них прошла группа людей пешком, в разноцветных ярких богатых одеяниях. Это были первосвященники Каиафа и Анна, многие члены Синедриона и избранные лица их свиты. Между тем Варавва находился под покровительством Мельхиора, который с удивительной ловкостью и спокойствием проводил его через самую густую толпу к открытому месту у самого подножья горы. Как только они достигли этого положения, несколько богато одетых женщин, из коих некоторые были с опущенными покрывалами, вышли из тенистой аллеи соседнего сада и начали подниматься в гору. Они громко и весело смеялись и разговаривали между собой. А одна из них, самая высокая, с гибкими смелыми движениями, шла с видом вызывающего тщеславия. Ее голова и плечи были покрыты ярким огненно-красным плащом. «Смотри!» – шепнул Мельхиор, хватая Варавву за руку, чтобы его удержать. «Вот она! Видишь ты одеяние макового цвета? Это шелковая оболочка того цветка, чей запах тебя сводит с ума. Это ценительница краденого жемчуга, невиннейшая и чистейшая дева Иудеи, Иудив Искариот!» С бешеным криком и проклятием Варавва пытался освободиться. «Пусти меня!» – закричал он. «Не удерживай меня! Клянусь своей душой, я тебя убью!» Его усилия были тщетны. Рука Мельхиора, казавшаяся такой легкой, обладала железной силой и не дрогнула, а искривившиеся, но холодные его глаза не покидали сердитого лица Вараввы и смотрели на него с выражением глубокого, непоколебимого презрения. «Буян!» – сказал он медленно. «Заблудившийся варвар! Ты хочешь меня убить? Своей душой клянешься? Не клянись душой, приятель! Как это ни странно, но она у тебя есть! Это неоспоримо, и так смотри, как бы она тебе не отомстила за то, что ты употребляешь ее имя в суе! Думаешь, что меня так же легко убить, как и фарисея? Ты ошибаешься! Сталь твоего ножа растаяла бы в моем теле! Руки твои отнялись бы, если бы ты дерзнул их на меня поднять. Остановись вовремя и не бросай моей дружбы. Она тебе еще очень пригодится». Варавва посмотрел на него с мольбой. Леденящая тяжесть легла на его сердце, и чувство, овладевшее им, раздражало его до нельзя. Но он был бессилен. Сам, не отдавая себе отчета, он в минутном порыве отдал себя во власть этого незнакомца. Он сам был виноват, если теперь его воля была совершенно парализована. Он перестал бороться и только бросил тоскливый взгляд в сторону огненного плаща, который все выше и выше поднимался к лобному месту и походил издали на кактусовый цветок, плавающий по воздуху. «Ты не знаешь», — пробормотал он, — «ты не можешь знать, как долго жаждал я взглянуть на ее лицо. И ты скоро утолишь жажду. Но сделай, по крайней мере, вид, что ты мужчина. Не выдавай себя при ее подругах. Они будут лишь над тобой смеяться. Да притом не забудь, что ты пришел сюда, чтобы увидеть смерть, и такую смерть, которая выше всякой любви». Варавва вздохнул, и голова его печально опустилась. Сильные выразительные черты его лица были искажены от волновавшей его страсти. Но странная власть, которую имел над ним его товарищ, была непереоборима. Мельхиор зорко за ним следил. Потом заговорил опять ласково, но степенно и серьезно. «Смотри, они уже всходят на Голгофу. Видишь ты осужденного и его стражу. Они уже на половине горы. Пойдем, последуем за ними. Ты увидишь, как мир будет умирать и как померкнет солнце. Ты услышишь странный гром возмущенного Бога при виде символического убийства божественного в человеке. Никогда еще не свершалось столь преступное убийство. Это верный отпечаток человечества, и с этого дня мир продолжит свой назначенный путь в кровавом тумане, спасенный, может, но запятнанный, оклеветанный и оклеменный знаком креста во веки веков.